Если бы не взгляды, которые Зарин, сын Иприта, бросал на сидевшего за рулем Эрина через стекло заднего вида, то эльф отнесся бы к нравоучительному монологу Нолвенде гораздо более серьезно. Но гном строил такие уморительные рожи, что Эрин Рандиру едва удавалось сдержать смех. В особо патетических местах гном пучил глаза и раздувал щеки. Гномьи понятия о приличиях не включали в себя моральную оценку половой жизни взрослых. Если любишь, значит, спишь с предметом желаний. Все просто и незатейливо, как обработка металла давлением. А уж про адабрямс со стороны родни речи вообще не шло. Генетику и эндокринологию еще никто не отменял. Дас. Лучшее, что мог сделать Эрин в сложившихся условиях, это сделать вид, что целиком увлечен трудностями дороги, и промолчать. К тому же состояние транспортной артерии, связывающей МЛТП и Колдубинск, действительно оставляло желать лучшего. Бедняжку Нуэна подбрасывала на каждой рытвине, и из-за паршивого гидроусилителя руля управление машиной требовало немалой физической силы. К тому же по обеим сторонам дороги стеной стоял гадский лес, угрюмый, таинственный, тревожный, жуткий. Лес, где неосторожным путникам сворачивают шеи, отгрызают всякие выступающие детали и высасывают до состояния пустого бурдюка. Даже солнечное утро и весенний непокой существенно не улучшали общего впечатления. С центральной площади Колдубинска казалось, что окружающие его пологие холмы накрыты огромной темной шкурой, и в этой шкуре водились очень опасные блохи. Сложно себе даже вообразить, что могло заставить пациентов МЛТП отправиться гулять по местным чащобам в самое отвратительное и малопривлекательное время года – в январе, феврале и начале марта. Но почему-то же совсем не слабые маги пяти разных рас оторвались от умиротворяюще-отрезвляющих собеседований с магопсихологами, отбросили в сторону разноцветные конвертики в циклопических масштабах, производимые на сеансах трудотерапии. Позвал их в гадский лес чей-то зов, оказавшийся сильнее целебного гипнотического внушения. Были ли они знакомы в обыденной жизни вне лечебницы и связаны ли общими интересами, или оказались случайными жертвами тайного мага-ненавистника? «Приехали, тут остановись», — заявил Зарин, указывая на пышный куст лещины, на голых веточках которого до сих пор висела ядовито-зеленая лента с надписью «Осторожно, место преступления». «Лешего нашли прямо за этим кустом», — пояснил гном. Эрин открыл папку с делом Василька Синего. Так и есть, фотографии прилагались, и на них было видно, что тело, вернее сказать, оболочку, успел аккуратненько присыпать снежок. Если бы не колдубинские сорванцы, то быть бы Васильку подснежником, как пить дать. Разумеется, после исчезновения двух пациентов МЛТП руководство лечебницы забило тревогу, но какое-то время убийца мог наслаждаться вседозволенностью. Ведь все вокруг пребывали в уверенности, что не совсем здоровые маги просто-напросто сбежали из профилактория. Никто не усиливал охрану, никто не предупреждал несчастных об опасности. «А где лежал Морвейн Апворонде?» – спросила Нол. Эрин предоставил напарнице право принять активное участие в расследовании. А что, до сих пор Нолвенде справлялась со всеми заданиями. «Далековато отсюда, примерно в 20 минутах ходьбы», – честно предупредил гном и махнул рукой в западном направлении. А остальные, – продолжала расспрашивать девушка, и, видя, что Зарин замешкался, добавила. «Ну, примерно хотя бы, ближе к городу или дальше?» «Ближе, определенно ближе». «Молодец», — подумалось эльфу. «Правильно догадалась. Это означает, что все направлялись в Колдубинск. Своего рода вектор движения. Ведь если бы маги действительно ударились в бега, то куда уж проще выйти на трассу и уехать автостопом в любом интересующем направлении». Эрин Рандир глянул на карту. «Так и есть. До трассы в половину ближе, чем до города». Стало быть, все пятеро шли в Колдубинск. Зачем? Причем точно зная, что отчаянно рискуют, особенно последний. Тот, который гоблин. Ускользнул ведь, обманул охрану, через забор перелез, судя по отчету и собранным вещественным доказательствам, и был таков. Дьявольщина какая-то. К чести Зарина, места преступления были исследованы досконально. тщательно запротоколированы, и придраться не к чему. В общем-то, они с Нолвенде тут не для того, чтобы перепроверять работу гнома, а чтобы взглянуть на дело свежим взглядом и попытаться найти неуловимую до сих пор логику. Эдхан любил делать неожиданные ходы, а Эрин его в этом нестандартном стремлении целиком поддерживал.